Находкинское издательство «Формат» в России на днях отдельной книгой выпустило в свет речь высшего руководителя Ким Чен Ына. «Откроем период полного расцвета кимрсенско-кимченерского молодежного движения», произнесенную на 9-м съезде Кимрсенского социалистического союза молодежи.